когда зазвонил телефон. Это была ее мать. Она звонила каждое второе воскресенье вечером. Дейрдра сама завела этот обычай много лет назад. Они поочередно звонили друг другу по воскресеньям. Иногда она чувствовала, что матери почти нечего ей сказать, но это не так уж важно. Эйлин О'Хаган не умела писать письма, поэтому разговоры по телефону были для Дейрдры необходимы как воздух. Она помнила все, что говорила мать, и даже держала у телефона блокнотик на пружинках, чтобы записывать на ходу имена ее друзей и делать памятки о вечеринках, на которых бывали Барбара с Джеком, о концертах, на которые Джерард водил ее мать. У Дейрдры поразительная память на мелочи, ахала иногда Эйлин О'Хаган. Но Дейрдра считала своим долгом интересоваться всем, что происходит в жизни родных. Ее всегда слегка раздражало, что мать почти никого не помнит из ее друзей, никогда не спрашивает о палаццо, не интересуется, как прошел какой-нибудь пикник, о котором сообщала ей Дейрдра. Дейрдра никак не ожидала, что мать позвонит в середине недели. «В середине дня. Что случилось?» — ахнула Дейрдра, едва услышала ее голос. «Ничего, боже милостивый, ты прямо как моя свекровь». Мать Кевина всегда начинала разговор с вопроса «Что случилось?» «Но ты звонишь не в свое обычное время». «Да-да, правда», — смягчилась Эйлин О'Хаган. «Просто я в Лондоне и подумала, позвоню-ка я Дейрдре. Может, она дома?» «Ты в Лондоне?» — вскричала Дейрдра, прижав руку к горлу. Она оглядела неприбранную комнату, всюду были раскиданы газеты и бумаги. Это Десмонд составлял сметы и набрасывал планы, чтобы потом обсудить их с Паттеллами, семьей, державшей тот магазинчик, на который он с радостью променял место у великого палаццо, утверждая, что именно этим он всю жизнь мечтал заниматься. Сама Дейрдра была в застиранном переднике, в доме все вверх дном. Она боязливо выглянула в окно, будто мать могла вот-вот появиться на пороге. «Да, только что из аэропорта. Метро — это что-то удивительное, правда? Из конца в конец, почти мигом». «Что ты делаешь в Лондоне?» — проговорила Дейрдра почти шепотом. «Мама раньше времени приехала на серебряную свадьбу? За 3 месяца? Неужели и впрямь что-то произошло?» «Я тут проездом, можно сказать. Отправляемся-то мы из Лондона. Отправляемся? Куда вы отправляетесь?» «Дейрдра, я же говорила тебе о путешествии. Разве нет?» «Должна была. Я всем говорила». «Я впервые слышу о каком-то путешествии», — возмутилась Дейрдра. «Как же так? Может, мы с тобой давно не говорили, и я еще не успела? Господи, мы созваниваемся каждое воскресенье, уже 1000 лет. Ты говорила со мной 4 дня назад. Дейрдра, дорогая, что-то не так? Ты какая-то странная. Можно подумать, мы ссоримся». «Я не знала ни о каком путешествии. Куда ты едешь?» «Сначала в Италию, а потом садимся на корабль в Анконе и оттуда отплываем». «Куда?» «По разным местам. Корфу, Афины, Родос, Кипр и еще какой-то город в Турции». «Это же круиз, мама. Ты едешь в настоящий морской круиз. По-моему, это слишком сильно сказано». «Ничего себе вояж. Ну, остается только надеяться, что там везде будет не очень жарко. Наверное, для такого путешествия это не самое лучшее время». «Почему же ты едешь?» «Потому что так получилось. И вообще, хватит об этом. Так мы с тобой встретимся? Встретимся? Ты хочешь ко мне приехать? Сейчас?» Эйлин О'Хаган рассмеялась. «Ну, Дейрдра, большое спасибо. Ты само гостеприимство. Но, вообще говоря, я не собиралась в твой Пиннер. Я подумала, может, лучше ты приедешь сюда, и мы вместе перекусим или выпьем кофе». Дейрдру выводила из себя, когда Анна говорила ей «твой Пиннер». Это звучало так обидно, можно подумать, она живет в каком-то захолустье, в стороне от всего на свете. И надо же, ее собственная мать, которая сама из Дублина и вообще не знает, что где, говорит ей то же самое.